Глава 7. Горцы, даром что привычные горным кручам, осторожно спускались по высеченным в обрывистой стене ступенькам. Грузовые стрелы с пропущенными канатами работали без устали, погружая в корабли походную утварь. В укромной бухточке на спокойной воде корабль едва-едва покачивался в затяжке, а вот шума вокруг хватало. Перекрикивались грузчики, орали шаки, гомонили воины, ругались моряки. Чайки похохатывали, как бездумные, сидя на белых камнях. И шумело прибоем близкое, но невидимое из-за скал море. «Куда будет без лошадей?» — подумал Рокон, запрокинув голову. На верхотуре, на краю обрыва, побратим Тарха прощался со своим любимчиком. Черный жеребец бил копытом и норовил пуститься следом за хозяином. Конюх Найвах еле-еле удерживал сильного. «Коли у противника хоть один конный отряд найдется, чем отвечать станем?» Рокон встряхнулся и прислушался. Коска Копан уже давненько ругался с грубым Дианом, старым крепким балларом. Из уважения к союзникам спорщики говорили на имперском. По второму кругу уже пошли. «Да на кой клип нам этот северный остров сдался?» — горячился Диан. «Сидят там слуги без носа, и пусть сидят. Уже потом им под хвост сыпанем углей. На серединный нужно идти». «Я Борона получше тебя знаю. Он море нам отдаст». «Да уж, конечно, отдаст», — сплюнул Диан. «Откуда у Басаада корабли? Все, все сдал империи, паскудник». Горцы с опаской забирались в пузатые бвочи, поглядывая на деревянные борта и мачты. Усаживаясь на лавке, они чувствовали близкую глубокую воду и невольно робели. Многие молились матери предков. «Да уж, непривычны горцы к морским походам». «Вот и я говорю. Море нам отдаст. Басааду, как он не похвалялся, империя не дозволила свои корабли иметь. Всех баларов он на срединой пригонит. Поставит сторожей на дальнем мысу. Да в восходной бухте. И будет ждать. Смотреть, куда мы пойдем. Туда войско и двинет». «Да и двинет, что с того?» — заорал Диан. «С нашими-то доспехами нам все нипочем». Вооружились балары вчерашние рабы знатно. Покинутый имперский лагерь обобрали до нитки. Рокон глянул на приземистого мощного плака, похожего на пень столетнего дуба. Добрая кольчуга до колен, поножи, наручи, шлем, меч, щит, кинжал. Юный Боал Бариан поставил над войском прежнего отцовского воеводу, Коску Черепа. Ну, а тот сделал дружка плака старшим над бывшими рабами. «Мы с этим северным сколько проволандаемся? Где столько времени взять? Думаешь, у Дана Дор Чариан дел других нет? Будем лазать меж скал, вылавливать слуг Безносова. Ты и свою месть потешить хочешь, Коскахас. Слуги Безносова тебя пленили, вот и задумал теперь свое взять». «Времени нет», — мысленно согласился Рокон. «Постройка стены, лакосы, старый Лиса Лам и Элса. Элса Этик». Прощаясь с имперской красавицей, он совсем не расслышал журчание ее ручья. Неужели благоговение матери не властно над Элсой? Но ведь раньше... Череп обгровел и ухватился за борт, приподнялся. «Нох вас!» — негромко произнес Бариан, и воины вмиг успокоились. «Хватит!» Рокон поглядел на Ули и юного Бола. Весь поход приятели провели вместе, шептались каждый вечер. Рокон пристально посмотрел на своего дважды рожденного сына, и тот отвел глаза. «Ну точно, как есть что-то удумали!» «Ночной глава рыбак, да продлятся его дни! Приготовил нам 5 кораблей!» — начал Бариан, и плешивый Змарик, посланец Остаха, тяжело вздохнул. Случилась незадача. В последний миг влезли арнские воры, перекупили часть корабелов. «За один раз мы и 3-е войско не перевезем, так?» Спорщики невольно кивнули. «Северный остров — самый крайний к большой земле, и берег там пологий, удобный для высадки. Так замотанные просто смотреть не будут!» Влез Диан. «Уж отравленных стрел до кинжалов у них хватает. Но у нас ведь крепкие доспехи, так, дядька Диан?» С улыбкой спросил юный Бол, и старый Баллар увял. Бариан обратился к Рокуну. «Но это и вправду затягивает войну, Дан Дор Чариан. Если время не терпит, то мы...» «Это твои острова, твоя земля», — подал голос Рокон. «Союзники Баллары помогли Дорча в битве у Скошенной горы. Пришел наш черед вернуть долг». «Не зря, значит, мальчишки секретничали, раз решили взять сторону Черепа. Глаза у Ультра блестят. Что же они там еще придумали?» Раздались зычные команды корабелов, на воду опустили весла. Первый тяжело груженный корабль разворачивался в узости, направив нос на выход из тесной бухты в открытое море. Бамилкар, старшой над всеми добрыми, на островах храбел. Ему еще не доводилось бывать в Срединном дворце. «Подальше от царей, голова будет целей!» Он с опаской покосился на разъяренного Бола Басада. «Точно видели? Не напутали твои?» Вновь насел на доброго гвардеец Борон. «Не напутали. Мои лодки их у выхода из бухты караулили. Мы не прятались даже, чего уж там. Верно говорю, на северные они пошли». Добрый глянул на солнце, поскреб затылок. «Уже высаживаются, поди». «И какого пьяного кальмара, Потопей их отец глубин, они там забыли?» Заорал, брызгая слюной, Дианадох. «Ты же говорил, на срединные они курс возьмут!» Напустился он на главу гвардейцев. Бола можно понять. Он согнал людей со всех островов, до кого дотянулся. А ведь и эту ораву кормить надо. Да и балары зароптать могут. У всех же огороды, сенокос, скотина, промысел. Одно дело прощой поработать, да по домам разойтись. А здесь? Не знаю я, — засопел съежившийся Борон. Должны на срединной были идти. Бамилкар решил выручить дружка по детским играм, односельчанина, который при новой власти резко пошел в гору. «Так я ведь поручение-то твое исполнил», — тихо заметил Добрый. Все резко развернулись, и он пояснил. «Весточку передал Арнским, и те корабелов перекупили, кого смогли. Вот у...» Бамилкар едва не ляпнул про Бола Бариана, но вовремя прикусил язык. «Них кораблей не хватает. До ближайшего острова идут, разгружают людей и обратно. Так пару-тройку дней будут мотаться между берегом и северным туда-сюда». Бол треснул кулаком по столешнице, лязгнув дорогущим пластинчатым доспехом. «Вина!» — гаркнул он. «И помогите снять с меня железо!» Бамилкар попятился к выходу, отвешивая поклоны. Наконец он вывалился в полутемный коридор и перевел дух. «Фух! Да уж нет, это не для него. Уж лучше под носом у имперской портовой стражи без огней пройти, чем еще раз. Постой!» Нагнал его бывший дружочек, что и втравил доброго в эту историю. «На, чтобы локти не грыз!» Бамилкар поймал звякнувший мешочек и тотчас повеселел. А Борон вдруг притиснул его к стене и зашептал на ухо. «Мне тут сорока на хвосте принесла. Тебе арнские воры загорского наследника хороший куш дадут?» Бамилкар скривился. «Это какой пескарь малохольный Борону в уши льет!» Гвардеец надавил. «Выпустил из доброго воздух!» И тот неохотно кивнул. «Много посулили?» Глаза Борона сузились. «Немало, золотом». «За живого? За мертвого?» «За живого. Мертвяк ни к чему. Им наследник для торга с ночным главой нужен». «Плохо». Борон, наконец, отпустил прежнего дружка. «Плохо. С мертвяком после битвы проще бы было. Коли я пленю мальца, половина мне». Бамилкар кивнул, и Борон в развалочку двинулся обратно. «Пускай. Дружба с гвардейцем стоила и большего». «Погодь!» — Борон хлопнул себя по лбу. «Так ты своих людишек и на северном, небось, оставил, чтоб наследничка-то сцапать!» Бамилкар подмигнул приятелю и зашагал к выходу. Миновал стражу ворот и выбрался, наконец, на волю. Покосился на огромное поле. Многие стали на постой у родичей в окрестных селах. Но остались и те, кто устроились в шалашах и палатках. Горели костры, балары сновали у вазов, таскали бодейки от колодца, чадили походные кузни, лили расплавленный свинец, готовили снаряды для прощей. Рядом обихаживали крепких, мохноногих лошадок, которых Бол завел для гвардейцев в первый же год, как пришел к власти. «Ух, против такой силищи не совладать!» Балары до женитьбы ходили наниматься в империю, в застрельные сотни. Имперцы платили пращникам с островов справно. Уж потом, понаемничав и подкопив деньгу, матерые мужи возвращались домой. А кто единожды прощой похлопал, тот уже родного ремесла до конца дней не забудет. Дианадох свинца не жалел. Бамилкар представил, какая туча снарядов подымется в небо, и покачал головой. Горцы даже не добегут до строя балларов, да и лошадей у них нет. Тут Добрый увидел, как в старый мельник на обочине села ввалилась громкая компания и сплюнула досадой. Теперь в таверне, небось, не протолкнуться. Он запрыгнул в седло и запылил по дороге. В старом мельнике народу и впрямь хватало, но не битком. Его узнали, потеснились, освободили место. Бамилкар омочил усы белой пены и одним махом опустошил половину кружки. «Хорошо!» «Долгохонько стоять-то!» Острый слух Доброго уловил тихий разговор в углу. «Чего, боишься, Жинка не дождется, с другим спутается?» «Я тебя сейчас сам спутаю, меж рогов!» «Так чего? Как самозванец придет? Насыплем ему из прощи полную коробочку, да и по домам пойдем!» «Так я от бляхи слышал, не самозванец он!» «Чего? Чего городишь-то?» «Да тихо вы, тихо, дурни!» Гутарил. «И верно, это Барян, сынок нашего Баривана!» «Отец Глубин, чтоб краб тебе язык отчекрыжил! Прежнего Бола поминать! Ты у себя в селе, что ли? Чего мелешь?» «Услышат!» Бамилкар покачал головой. В один присест умял жареного судака, заглотил еще одну кружку и направился к выходу. «Надо идти на Северный, ловить наследника, да и валить в Ар-Раин, получить монеты, да там и отсидеться. Война будет совсем не такой, как надеялись в Срединном дворце. Чутье Доброго никогда еще не подводило Бамилкара». Он запрыгнул в лодку, махнул своим людям, и они заскользили в зарослях тростника к протоке. Горцы посыпались в воду и заторопились по колено в воде к близкому берегу. Вдруг из прибрежных валунов густо посыпались короткие стрелы. Однако первой волной шли воины в крепких бронзовых доспехах Старой Империи. Защита держала удар. Воины поднажали и выбежали на сушу. Внезапно повалился на песок один воин, за ним другой, третий. Они поджимали колени к животу, скрючивались. «Вздеть щиты!» — гаркнул Дарх. «Не зевать! За мной!» Великан прыгнул за борт и в тучи брызг бросился к берегу. Ултар неприметно дернул Бариана за рукав. «Коскахас!» — подал голос Бол. «Прощи!» Череп скинулся, заломил бровь и тут же согласно кивнул. «Балары, по камням бьем!» Он первым спрыгнул на мелководье, рванул пояс и вложил из поясной сумы свинцовый снаряд. Верные балары изготовились. «Хлоп-хлоп-хлоп!» — подали голос «Прощи!» Стрелы перестали лететь. Воины Тарха рассыпались в проходах между валунами, прикрывая друг друга. Враг отступил. Тарх расставил постовых и махнул рукой. Высадка продолжилась. Помощники споро оттаскивали замершие в прибое скрюченные тела. Ултар с отцом и Бол Бариан с охраной приблизились. Вперед вышел Тум и склонился над крайним воином. Стянул шлем, приложил ладонь к шее, прислушался. Понюхал рот, лизнул щеку. «Яд!» — прогудел гигант и выпрямился. «Не мертвы, не живы!» «Можно поднять, вылечить?» — просил Бариан. Тума пожал плечами. «Снадобье! Особая трава, водоросли! У меня нет!» — пояснил он. Ултар беспомощно оглядел безмолвные валуны. Множество узких проходов разбегались между ними лабиринтом вглубь острова. Внезапно взгляд дважды рожденного заметил у самого берега в темном проходе множество огней жизни. «Опасность там!» — он вытянул руку. Кайхур звонко залаял, топорща загривок. Дандор, Чарян и Тарх мигом подняли щиты, спрятали юнцов за спинами. Коска отскочил в сторону, крутанул прощой. «Бей!» — заорал он. В щиты простучали, впиваясь, короткие стрелки. Балары метались по проходу следом за черепом. Неугомонный Тарх, словно огромный барс, скакал по камням. Следом за ним не отставал Тумма. Упрямый лекарь так и не стал вздевать доспех, хоть кузнецы расстарались, построили, и на него кольчугу из двух обычных. Воины-великаны скрылись за валунами, послышали звуки боя. Горцы сомкнули щиты и плотным строем двинулись вперед. Однако вскоре все было кончено. Показался улыбчивый Тарх и швырнул перед собой на песок замотанное тело. «Навахус!» — сплюнул Коска. «Предатели!» «Слуги Безносова!» — качнул головой Бариан. «Из самострелов лупили, собачье племя!» — весело прогудел Тарх. «Взвести по новой не успели!» «А Тума-то где?» — заволновался Ули. «Ох и дикий у тебя друг Ули!» — покачал головой Тарх и зябко повел плечами. Он доверительно понизил голос. «Мне и драться-то толком не довелось. Только тесаки прогудели, раз, раз, и эти в тряпках повалились. Я только одного и прихватил!» Тарх кивнул на безжизненное тело. «Так где Тумма?» Повязку содрал с лица. Запел негромко по-своему. «И вперед бросился!» Бык опасливо покосился в проход. «Ох, и не хотел бы я против него на узенькой дорожке становиться, Ули!» «Не успели взвести самострелы, говоришь?» Задумчиво ответил Дан Рокон, уперев край щита в землю и поглядывая на торчащие отравленные стрелы. Высадка продолжалась. Для наследника мигом соорудили помост, подле которого застыли пращники-балары, готовые ко всему. Рядом ждали рывколюди Тарха, ладно вооруженные, с крепкими щитами. Стоило Ултру взглядом дважды рожденного приметить движение, как тотчас следовала команда. Мигом в указанное место метали снаряды пращники и мчались горские мечники, сжимаясь за щитами и принимая стрелы ладной бронзовой защитой. Повторно взводить самострелы замотаны не успевали. Бездоспешные слуги Безносова валились под ноги разгоряченных горцев. Пару раз выручил Кайхур. Упрямый противник хотел сорвать высадку во что бы то ни стало и задумал напасть разом с двух сторон. Пока закрутился бой по правую руку, замотанные готовились к удару слева. Однако Кайхур громко залаял и помчался к дальнему проходу, где притаились проклятые убийцы. Тут уже не сплоховал Плак, оказавшийся со своими рабами ближе всех. Здоровяк прикрылся дубовой бочкой, которую только что сгрузили на берег, и заорал «Амаран!» и помчал вперед. Рабы повалили следом. Подбежав к темному проему, Плак катнул тяжеленную бочку перед собой и вломился в гущу замотанных, как кабан в хрупкий тростник. Стоило сборному войску понять, как противостоять необычной угрозе, как высадка пошла живее. Воины занимали проходы, отгораживались стеной щитов. На берегу росли палатки, выкладывались очаги. Корабли, высадив людей, разворачивались обратно. Утром должны были доставить следующих воинов, поджидающих на берегу. Помощь Ултра теперь не требовалась, он отправился к раненым. Их число росло, то одна, то другая отравленная стрелка находила таки свою цель. Скрюченные тела положили под навесом. Ултра обратился к дару матери. Огни жизни людей на земле горели по-прежнему, как у живых, ровным, спокойным огнем. Вот только цвет костров темно-красный, кровавый. Беда. Ули положил на грудь раненого ладонь, плеснул толику своего дара. Ничего не вышло. Все то же хищно-кровавое, безмятежное пламя. «Порозовел!» — прошептал Мерих. «Лучше ему стало!» — вторил Наум. Архокский сирота и атрианский беспризорник из гвардейцев школы тоже отправились в поход. Стоило им ступить на берег, как они по пятам ходили за наследником. Ултер глянул на лицо раненого. И вправду маска боли исчезла, щеки слегка зарумянились. «Айда!» — велел он. «Утирайте им лица водой с уксусом, а я буду лечить!» Травники Дорча, беспомощно отступившие перед неведомой хворью, только качали головами. Наследник двинулся между телами, и те распрямились. Лежали теперь хоть и бездвижными, но не скрюченными. «Все одно, без противоядия не сдюжить!» — прошептал Ули, смахивая пот. Он изрядно устал. Его мутило, но осталось совсем чуть-чуть. Наконец он приблизился к краю навеса, склонился над последним раненым. «Ули!» — вдруг раздался предупредительный крик, и его сбили с ног. Наум бросился на Ултра сверху и прижал к земле, прикрыв своим телом. Ули поднял голову. Из-за камня вывернули незнакомцы и кинулись вперед, низко пригибаясь и стелясь над землей. Наследник бросил взгляды назад. Горцы далеко, они успеют. Ближайшие воины и не поняли еще ничего толком. Мерих метнулся навстречу нежданным гостям и ловко катнулся под ноги передним, сбив с ног сразу троих. Однако остальные перепрыгнули мальчонку, кто-то нарочно спустился прямо на голову и продолжили бег. Пинком откинули Наома, ткнули в рот наследнику вонючую тряпку, рывком завели руки за спину, затянули петлю и вздернули. Поволокли по песку. Ултер попытался упасть, однако его треснули по затылку и кинули на плечо. Наследник поднял голову и увидел перед собой похитителя, который пыхтел последним. Обычный человек, нос на месте, никакой не замотанный. Вдруг свистнуло, мужик вздрогнул всем телом, споткнулся, глаза сошлись к переносице, и он рухнул плашмя лицом вперед. Вокруг засвистело. И похитители начали валиться среди камней. Внезапно чвакнуло над самым ухом, щека окропила мокрым, и земля стремительно приблизилась. Ули извернулся, выставил плечо. Удар! Наследник подтянул колени и приподнялся. Все неведомые похитители валялись неподвижно, с разбитыми затылками. Ули посмотрел вдаль. На верхотуре помоста, где он недавно высматривал замотанных, стоял Коска Копан. Воевода махнул рукой с зажатой прощой и спрыгнул на песок. Кули подбежал на ум, потирая отбитый бок, и перемахнул кинжалом путы. Мерих приходил в себя, тряся головой. Вокруг затопали. Ултер размял руки, поднялся и встретил встревоженного отца, Тарха и Бариана. «Пустое!» — махнул наследник. «Обошлось!» Грубый Диан и Череп ворочали тела. «Хоть одного подранка не мог оставить!» По привычке ворчал Диан, заглянув в лицо мертвяку. Он спросил. «На лодочника Микоша похож. С дальнего? Не?» «Перепугался я мало из-за наследника, Дорча. Вот и бил наверняка», — признался Коск и подошел к ворчуну. Наклонился, присматриваясь. «Похоже. Сынок или племянник? Это добрые? С дальнего?» — подал голос Бариан. Ближники Бола переглянулись и кивнули. «Чего это они против меня встали? И улит-то им зачем?» «Человек Остаха, плешивый из Мари, говорил про арнских воров», — подал голос Рокон. Грубый Диан грязно выругался. «Крапивное воровское семя! Зря мы к берегу все корабли отправили. Один оставили, да на нем бы и заночевали. На воде всяко спокойней. А здесь и добрые, и слуги Безносова, и проклятые ночные убийцы». Коскахас Копиан задумчиво протянул. «Бариан Ултер, спать будем в шатре, посреди лагеря, за тройной охраной». Дан Дорчериан согласно кивнул. Поздним вечером, ворочаясь без сна на кошме, Ултер думал только об одном. Тумма как исчез, так больше и не появился. Бамилкар трясся от страха и полз по камням. Когда вражеский лагерь на берегу скрылся за скалами, он поднялся и припустил к лодке, что есть духу. «Отец глубины, все его рачье воинство! Хрен китовый! Самозванец! Как же!» Доброго колотило от ужаса. На его глазах всю шайку ближников перебили, словно стаю уток по весне. Когда упали Кривой и Щитень, он глазам не поверил. «Кто же так ловко мечет-то? Так издалека!» До сих пор такой меткостью славился только один Баллар на всех островах. Давнехонько это было. Когда-то воевода брал вверх на всех ярмарках, и равных ему не находилось. Бамилкар вспомнил беспощадного пращника на помосте и вновь вздрогнул. «Это он! Он! Коскахас Копиан, бывший воевода бывшего Дана!» Когда к мальчишкам подошли взрослые, добрый срисовал и грубого Диана, известного на все острова Балагура, и матершинника, приятеля Бола Барривана. Пусть будет легок его путь. Вдали показались лодки. И косой с угрём вскинулись, вставляя весла. Мальчишку Бола Бамилкар не признал. Не так уж часто он видел правителя Барривана, его отца. Но в то, что ближники прежнего Бола пойдут за самозванцем, ни в жизни поверит. «А где? Где парни-то?» — залопотал косой, упираясь багром. Бамилкар бросился грудью на нос лодки, поднажал, оттолкнул лодчонку и перевалился через борт, растянулся на лавке. «Живей, живей! Сваливаем бакланы глуподырые!» — зашипел он. Испуганные добрые заткнулись и ходко заработали веслами. Лодка, наконец, влетела в тростники, и Бамилкар перевел дух. «Фух, теперь не найдут!» Косой и Угорь взялись за шесты, отталкиваясь от дна. Они косились на старшого, но рот держали на замке. «Посекли и наших!» — не стал томить приятелей Бамилкар. «Коскахас Копиан прибил! И спрощи!» Угорь попал шестом в промойну и чуть не рухнул. Лодка опасно закачалась, заплясала на волнах. «Иди ж ты!» — прошипел косой. «И грубый Диан!» — кивнул добрый. Косой и Угорь переглянулись. В глазах плеснул страх. Ни Коскахас, ни Диан добряками не были. Эти придут и возьмут ответ. «Рвать отсюда надо!» — выдавил из себя Угорь. «Придут за нами на дальний, жизни не будет!» Первый ужас покинул Бамилкара. Он с показным весельем посмотрел на дружков. Из всей ватаги остались только эти двое, кто знал про уговор со столичным зуаваром. Но ведь тогда и плату за живого наследника делить нужно на трое. Бамилкар попытался подсчитать, сколько это. Выходила такая прорва деньжищ, что голова пошла кругом. «Да не дрищите вы!» — хохотнул он над испугом приятелей. «На срединой, правьте!» Угорь и косой вновь переглянулись. «Ты рехнулся, старшой?» — брякнул Угорь. «На срединной?» «Может, Дианадох верх возьмет? Чего ради мы тогда в Арраин попремся?» — спросил Баллар. «А на срединном народу сейчас столько, затеряемся. Посмотрим, как оно дело-то пойдет. Глядишь, еще и споймаем горского мальца. Вы уж лучше прикиньте, сколько золотых на нос выйдет!» Угорь и косой так и замерли с шестами в руках, лупая глазами и беззвучно шевеля губами. «Тот и оно!» — подытожил Бамилкар. «С такими деньгами нам каждому дом в Империи купить можно! Лавку свою открыть!» Обрадованные баллары плюхнулись на лавки и заработали веслами. «Да за такие деньжища они из-под нос отца глубин восьмихвостую дочку упрут! Не то что мальчонку!» Ултер раскрыл глаза. Его разбудил знакомый звук. Мягкий удар тела землю. В шатре горели тусклые лампы, стояла глубокая ночь. Тарх нагнулся над наследником, готовый ко всему. Отец стоял на одном колене, вытащив меч из ножен и глядя на вход. Подле него застыл Коскахас Копиан, обнажив кинжал. Грубый Диан положил ладонь на рот и нос Бариана. К как только юный Бол открыл глаза, старый Балар тотчас прижал палец к губам. За тонкой стенкой шатра вновь повалились тела стражников. Лампы моргнули, огонь пригас и свет потускнел. «Происки слуг Безносова?» Кайхор наклонил голову, свесил поломанное ухо и посмотрел на входную занавеску. Одним движением ее откинули. Мелькнула огромная тень, и радостный Кайхор бросился вперед. Обнюхал вошедшего темнокожего великана и фыркнул. «Тумма!» — облегченно произнес Ули и тотчас подался вперед. «Тумма! Ауинна! Таманастри! Оу! Ауинна! Дика!» Словно в горячечном бреду прошептал великан. Черный лекарь был весь с головы до ног заляпан кровью. Беспощадно сверкал на лице, покрытом запекшей кровавой коркой, бездонный глаз самфир. Ули углядел в тусклом свете, как потеки крови на теле завиваются сложным рисунком. Неужели это сам Тумма рисовал на себе кровью? Дважды рожденный по-особому посмотрел на Тумму и охнул. Десятки, многие десятки жизней роились в нем и рвались наружу. Огромный, гудящий ком из сотканных огненных нитей распирал Тумму изнутри. Однако гигант держал отнятую мощь в себе, не давал выйти наружу. «Оу, Инна Таманас!» — вновь позвал Тумма. «Мы не понимаем, Тумма!» — мягко ответил наследник. Тумма встряхнулся. Взгляд приобрел осмысленность. «Нужно идти, смотреть. Простым людям нельзя. Долг правителя — решать». Лекарь посмотрел на Бариана. «Власть долга». Тот поднялся, решительно кивнул. «Идем». Они выбрались из шатра. Сторожа лежали в повалку. Дважды рожденный увидел тусклое сияние огненно-золотых нитей. Знакомая волжба. Тумма уже проделывал такое с имперцами. «Они просто спят», — успокоил он всех. Тумма пошатывался, словно пьяный. Двигался смазанными скачками. Глазу трудно было следить за ожившей тенью, и Ультер прихватил лампу, пошел следом. Рядом тотчас выросла огромная фигура быка. Остальные затопали следом, стиснув мечи и кинжалы. Тумма исчез в проходе меж высоких камней. Рядом лежали безмолвные часовые. От дальних постов бежали воины с огнем. Сейчас поднимут переполох, всех перебудет. «Распорядись!» — велел грубому Диану юный Бол. Тот заворчал себе под нос, однако сорвался с места и кинулся навстречу встревоженным воинам. Ультер без труда шел за Туммой, хоть тот и вырывался далеко вперед. На окрестных камнях еще дышал жаром его внутренний огонь, и Ультер не боялся заблудиться. Коска-череп забормотал на Балларском. Ночной путь был услан телами замотанных. Иногда они ныряли в узкие пещеры, иногда ступали по тесным извилистым проходам под открытым небом, под светом звезд. Близился рассвет, а впереди вдруг показался огонь. Живой, настоящий огонь. Чадили факелы, освещая круглую площадку, укрытую сверху нависающим скальным выступом. Стоило воинам ступить в потаенное укрывище, как все зашептали охранные молитвы. Каждый своим богам. Вдоль стен одинаковыми пирамидами расставлены гладкие черепа. Перед ними белели дорожки-тропинки, выложенные костями. В центре виднелся жертвенник, на котором груды навалены тела. Ули присмотрелся. «Дети!» — безжизненным голосом произнес Бариан. Вдруг раздалось шуршание, Ули со страхом повернулся и распахнул рот. Среди костей и разбросанных внутренностей, среди поверженных тел замотанных, расхаживали грациозные птицы с удивительно ярким, переливающимся в неровном свете оперением. Огромные хвосты, раскинутые гигантскими веерами, слегка трепыхались в предутреннем ветерке. «Мувалин! Птица Безносова!» — растянул губы в улыбке Бариан. Ультер ошалелыми глазами посмотрел на друга. Пирамиды из черепов, распотрошенные дети, трупы замотанных кругом и нарядные, привольно разгуливающие птицы у наследника задергало левое веко. У отца во дворе было много мувалинов. О них в сказках про Безносова рассказывается. Эта птица — знак бессмертия. Бариан поднял руку и указал на гладкую скалу, на которой раскинулся внушительного размера рисунок. Видно плохо. Ули шагнул вперед, однако Тумма подоспел раньше. «Безносый — хороший бог, сильный!» — прогудел гигант, уважительно склоняя голову. «Безносый радовался, когда я резал жрецов!» Внезапно Тумма пошатнулся. Ули увидел, как огонь отнятых жизней заметался внутри великана. Огненные нити потянулись к рисунку на скале, словно змеиные беспокойные языки. Тумма порывисто повернулся к Бариану, произнес длинную речь на родном языке. Внутренний огонь полыхал в нем, гигант качался из стороны в сторону, его мотало, крутило. Тума просил, умолял, но так и не перешел на имперский. Когда Ултру показалось, что Туму разорвет изнутри, он вдруг бухнулся на колени, положил ладони на колени и замер с прямой спиной. Грудь его часто вздымалась, но прошло 2 удара сердца, 3, и Тумма застыл коленопреклонной статуей перед странным наскальным рисунком. Все переглянулись. Черный лекарь изрядно всех напугал. «Что же там за рисунок?» Ули двинулся к скале, но увидел краем глаза, как камень за спиной Бариана зашевелился. Наследник предупредительно вскрикнул, бросился вперед и рванул Бариана на себя. Кайхур прянул вперед. Высокая замотанная фигура с кривым ножом в руке закрутилась. В ногу вцепился Кайхур. Свистнул кинжал и затрепетал в груди нападающего. Враг упал замертво. Кайхур отпустил мертвое тело, и Ултр приблизился. Опустил глаза. Тощий и длинный замотанный застыл открытым лицом вверх. Ултра замутило от отвращения. Мертвые бельма уставились в потолок. Век нет, губ нет, ушей, носа. Не лицо, а обрубок. Вдруг внимание наследника привлек амулет, вывалившийся на грудь. Странный рисунок из толстой проволоки. Большой круг, внизу круг поменьше. Из круга поменьше выходит 5 лепестков. Будто ромашку пополам разрезали. Да точно такой же амулет Ултр снял с замотанного, который преследовал его в подземелье Хатриана. «Никак сам тень Безносова пожаловал», — проворчал Коска, выдирая из груди тощего свой кинжал. Отер клинок о мертвое тело и пояснил горцам. «Главный жрец!» Ули всмотрелся, наконец, в скалу, освещаемую неровным светом пляшущих факелов, и нисколько не удивился, когда увидел все тот же рисунок. «Это и есть бессмертие, Мувалин!» — пояснил Бариан и обвел перед собой очертания, проходящей мимо царственной птицы. Ултр едва не рассмеялся и не хлопнул себя по лбу. «Вот разгадка странного амулета! Птица с хвостом! А они-то с Либурхом голову ломали! Большой круг — птичье тулово! Маленький круг, птичья голова, а 5 лепестков сверху — это невиданный роскошный хвост». Дан Рокон подошел к странной каменной дверце, откуда показался враг. Внутри оказалось нечто вроде узкой кладовки. Сейчас она была пуста. Дан Дорчериан прикрыл дверцу, глянул на мальчишек и вознес хвалу матери. Его дважды рожденный сын и юный правитель островов склонились над телом замотанного. Именно это видение послала ему мать предков совсем недавно, в ночь праздника середины лета подле священного лона матери. Не зря, не зря он взял сына с собой в поход. Слава тебе, всеблагая, утренняя надежда. «Святая, что делать будем, Бариан?» — подал голос Коскахас, обводя взглядом страшное укрывище замотанных. Бариан метнул взгляд на Ултра, и тот еле заметно кивнул. «Рассылай наших на острова!» «Грен пусть домой сходит, на восходный остров. Грубый Диан пускай подымает овчинный. Пусть возьмут старост глав родов», — твердо ответил Бариан. «Пусть приведут ко мне всех уважаемых балларов, кого смогут найти». Пораженный Коскахас переглянулся с невозмутимым Даном Дорчериан и стянул шлем, почесал макушку. «Когда слать людей, Бол?» — глухо спросил воевода. «Немедля, с рассветом». Ултра посмотрел на коленопреклонного Тумму. Лекарь пугал его. Он превратился в статую. Сквозь толщу камней, который угадывался испепеляющий жар. «Без носа и радовался, когда я резал жрецов», — послышались слова Туммы. Неужели его друг и охранник говорил с местным божеством? Поспать никому больше не удалось. С рассветом показались корабли, и вскоре продолжилась высадка. Верные баллары на найденных лодчонках замотанных разлетелись по протокам к родным островкам и селам. Ултру надоело сидеть без дела. Он уговорил отца и забрал Тарха с его головорезами и отрядом самых крепких бойцов, одетых в лучшие доспехи. Победа же над замотанными была? Была. Значит, пришло время собирать добычу, заодно найти всех остальных слуг Безносова, выжечь осиное гнездо. Бариан порывался пойти вместе с ним, однако воевода не пустил. Вскоре к Болу Бариану начнут прибывать люди. Ултр двинулся по проходу, окруженный верными людьми с Тархом во главе. Кайхура пришлось пустить вперед, иначе упрямый бык грозился запрятать наследника за стену щитов. Прогулка выходила невеселой. Повсюду они находили только порубанные тесаками Туммы тела замотанных. «От и страсть какая!» — не выдержал один из горцев. «Черный колдун тут ночью всех успокоил!» Бык зло цыкнул, и болтун заткнулся. Однако, выйдя на противоположный берег острова, пришлось признать. Тумма и впрямь упокоил всех. Если кто и остался, дали дёру в плащ. «Отходят», — послышалось надорча. Пустой корабль отвалил от берега, ставил паруса. «Завтра Терскелов привезут. И айда, всё войско здесь. Как воевать будем? Как отсюда пойдём?» «Язык длинный», — ласково спросил бык. «В рот не влазит, так я укорочу». Вдруг Кайхор навострил уши, принюхался и потрусил вдоль пенного прибоя к дальним скалам. «Тарх!» — негромко позвал наследник и качнул подбородком вслед умнице Кайхору. «Щиты!» — скомандовал бык. Корцы ловко сомкнули щиты и двинулись вперед. Ултору из-за спин было ничего не разглядеть, он разозлился. «Не сопи ты!» — пробасил Тарх. «Пес твой у скалы покрутился и сел. Нас ждет!» Живых противников не нашлось. Одна гладкая стена. Воины замерли, цепко поглядывая по сторонам. А Ули с Тархом подошли к стене. «Чего там?» — спросил Ултор. Кайхур свесил ухо и тявкнул. «Зря перлись. Скала как скала!» — сплюнул раздосодованный Тарх. Кайхур презрительно фыркнул. «На песок посмотри!» — бросил Ултор и шагнул вперед. Внимательно оглядел поверхность особым взглядом, дважды рожденного, и едва не подпрыгнул от восторга. «Есть!» Нижний камень слегка переливался знакомым по подземельям Атриана, приглушенным зеленоватым светом. Рядом стоял бык и чесал щеку. Песок рядом со скалой был истоптан множеством ног. Ули приблизился к камешку, нажал ногой. Ничего не произошло, и Ултор подпрыгнул, опустился двумя ногами. В толще камня хрустнуло, раздался гулкий удар, и поверхность треснула, половины разошлись в стороны. «Пьяный клип!» Ули приподняло в воздух и шваркнуло стену. Навалился Тарх и накрыл огромным телом. «Щиты!» — заорал он. «Да пусти ты!» — пискнул полузадушенный Ултор. Он совсем забыл, что Тарх никогда не был под землей в Атриане и не видел ничего подобного. Ишь как перепугался. «Нет там никого. Кайхор бы почуял». «Пусто, Тарх!» — раздался зычный голос. «Нету гадов тряпочных! Пусто логово!» Тарх опустил наследника на землю и сунул под нос здоровенный кулак в половину головы мальчика. «Тебя кто так учил стоять, Ули? За такой рок он мне голову открутит! Ладно, дверь эта каменная, хитрая. Но ты-то чего напротив входа встал? Стрелу получить? А ну там самострел снаряженный!» Ули потупил глаза. «Виноват, чего же?» Кайхур тем временем скрылся в проходе, и Ултор заглянул внутрь. В глубине скалы оказалась небольшая пещера, логово замотанных. Вдоль стен расставлены корзины и высокие глиняные кувшины с запечатанными воском горлышками. Висели под сводом связки трав и веток. На грубых столах валялись большие куски разноцветных камней, сушеные тела зверьков. Кто-то любопытный сунул нос в ближайший горшок, открыв крышку, и тут же отбежал в сторону, исторгнув из себя завтрак. Оли глянул. Горшок доверху наполнен выдранными человеческими глазами. «На кувшины, не зарьтесь!» — предупредил он горцев. «Отравитесь!» В глубине пещеры над потухшим очагом висел пузатый закопченный котел с густым застывшим варевом. Рядом у стены высились охапки знакомых коротких стрелок. «Вот здесь они отраву на стрелы и наносили!» — потер ладони довольный наследник. «Сжечь проклятущее гнездо!» — проворчали из-за спины. «Ага, и стрелы эти потравленные! А вон кости грудой в углу!» «Еще чего?» — возмутился Ултор. «Да нам и самим эти стрелы сгодятся! А Тумма, как очнется, все здесь осмотрит!» Ули походил бестолку, открыл ближайший сундук, свитки, книги. Ули вытащил верхний лист и вчитался. «Возьми три части истолченного водного камня и две части горной слезы». Наследник положил лист обратно и захлопнул крышку. «Тумма очнется. А он точно очнется!» Мысль об застывшем статуе черном лекаре не отпускала. В очередной раз, вспомнив Тумму, Ултор рассердился еще сильнее. Он закрыл пещеру, вновь подпрыгнув на неприметном камне, и заторопился к центру острова, к укрывищу замотанных. Ничего не изменилось. Окаменевший Тумма так и сидел, смежив веки перед наскальным рисунком. Огонь отнятых жизней так и ярился внутри огромного темнокожего тела. Горцы смотрели на черепа с костями вокруг и истово молились матери предков. Ули отдал команду собирать все целые самострелы из тел замотанных, что найдутся, и поплелся под охраной Тарха в свой шатер.